Глава 35. Мисс Силвер услышала звонок, поднялась и направилась к двери. Открыв ее, она увидела на пороге сержанта Эббота и пригласила его войти. «Я подумал, что мы могли бы немного поболтать», — сказал он, и был вознагражден одобрительной улыбкой. Войдя в гостиную, Эббот согласился с мисс Силвер, что погода слишком холодна для этого времени года и что газовый камин — величайшее удобство. «Мы еще раз говорили с миссис Моллетт», — сказал он, когда оба сели, и мисс Силвер взялась за вязание. Она убирала и у мисс Роулинд, и у мисс Гарсайт, и уверена, что это кольцо мисс Гарсайт. Об инициалах на другом кольце ей тоже известно. Любопытная особа. Мисс Силвер вздохнула. «Такие женщины всегда любознательны. Они проводят много времени в чужих домах и вполне естественно интересуются происходящим там. Ведь их собственная жизнь зачастую убога и однообразна». Она посмотрела на него поверх щелкающих спиц. «Надеюсь, старший инспектор не будет настолько опрометчив, что арестует мисс Гарсайт». «Вы когда-нибудь видели, чтобы он поступал опрометчиво?» — с усмешкой осведомился Эббот. Мисс Силвер бросила на него укоризненный взгляд. «Когда имеешь дело с жизнью других людей, осторожность — величайшая добродетель», — заметила она. «Должна сказать, что я не считаю подмену колец решающим обстоятельством. Подобные улики сначала кажутся убедительными, но часто имеют вполне невинное объяснение. Разумеется, возможно, что мисс Гарсайт раздобыла ключ от квартиры мисс Роулинд, вошла туда с целью подменить кольцо, но мисс Роулинд неожиданно вернулась. И да, она ударила ее статуэткой, чтобы не дать ей позвонить полицию. Но столь же вероятно, что мисс Гарсайт нанесла мисс Роулинд обычный визит, во время которого ей понадобилось вымыть руки. Кольца мисс Роулинд лежали рядом с умывальником, и обмен мог произойти случайно. Во всяком случае, это может стать линией защиты. Я уверена в одном. Это мог быть кто угодно, но это не мисс Гарсайт вымыла статуэтку и положила ее назад на кушетку». «И как же вы пришли к этому выводу?» — с интересом спросил Эббот. Мисс Силвер снисходительно посмотрела на него. Он был примерно одних лет с ее племянником Хауардом, который находился сейчас где-то на Ближнем Востоке, хотя Хауард, конечно, гораздо красивее. «Миссис Моллетт подала мне хорошую идею. Это касается характера мисс Гарсайт. Как и многие одинокие женщины, она в высшей степени аккуратна. Сама миссис Моллетт, думаю, аккуратностью не блещет. Она жаловалась на мисс Гарсайт, которая требует, чтобы все лежало на своем месте, в отличие от миссис Уиллард. Та содержит квартиру в чистоте, но не заботится о том, где что лежит». Эббот присвистнул. «Вот оно что!» — мисс Силвер кашлянула. «Я уверена, что такая педантичная особа, как мисс Гарсайт, вымыв статуэтку, поставила бы ее на каминную полку. В то время как чистоплотную миссис Уиллард не заботит, где что лежит?» «Так утверждает миссис Моллетт», — сказала мисс Силвер, щелкая спицами. Фрэнк Эббот откинулся на спинку стула. Его светло-голубые глаза сердито блеснули. «Могу я спросить, когда вы получили столь интересные сведения?» Мисс Силвер безмятежно улыбнулась. «Когда я помогала ей убирать после ланча в квартире миссис Андервуд». Фрэнк невольно улыбнулся в ответ. «Отбивайте хлеб у бедных полисменов. Я ведь не могу заходить в квартиры и помогать с уборкой. А она сообщила вам что-нибудь еще?» «Да, но далеко не все имело отношение к делу. Видимо, у мисс Гарсайт серьезные финансовые затруднения. Она уже некоторое время обходится без прислуги и продала свою мебель. Миссис Моллетт утверждает, что мисс Гарсайт целую неделю не покупала никакой еды до сегодняшнего утра, когда она вернулась с полной корзиной. Так вот, почему она завтракала, вернувшись из города. Первый раз Кёртис не застал ее дома, а когда пришел снова, она собиралась завтракать. Ему показалось это странным. Интересно, не продала ли мисс Гарсайт кольцо? Шеф намерен повидать ее, когда вернется. Он ушел побеседовать с женихом Кэрол Роулинд. Хочет поскорее с этим разобраться. Если на большом бокале его отпечатки он пил с девушкой примерно за час до убийства, то, возможно, последним видел ее живой. Последним, не считая убийцы, если мисс Роулинд убил кто-то другой. Списав его со счетов, шеф займется мисс Гарсайт. если не появятся новые сведения. Вам действительно что-то известно о миссис Уиллард или это отвлекающий маневр?» Мисс Силвер снова кашлянула, на сей раз с упреком. «Если верить характеристике, которую дала миссис Смолетт, то это вполне в духе миссис Уиллард вымыть статуэтку и оставить ее лежать, где попало. Миссис Смолетт сегодня утром побывала в квартире Уиллардов, как обычно пришла по расписанию. Ей открыл мистер Уиллард и велел не входить в спальню, так как его жена спит. Он выглядел очень расстроенным, а когда миссис Смолетт упомянула о смерти мисс Роулин, сказал: «Не говорите об этом», и вышел из квартиры. Платье, которое вчера носила миссис Уиллард, она нашла в шкафчике в ванной. Оно было мокрым. «Это было новое и совершенно чистое платье», — сказала миссис Смолетт. «Зачем ей понадобилось его стирать?» Она добавила, что мистер Уиллард волочился за мисс Роулинд. «Конечно, миссис Смолетт изрядная сплетница и часто делает из мухи слона». Фрэнк Эбботт снова присвистнул. «Как по-вашему, сколько человек могли убить эту девушку? В данный момент у нас имеются Эрмитедж, миссис Андервуд, богатый джентльмен из Сити, мисс Гарсайд и миссис Уиллард. Да уж, выбор большой. Полагаю, они не могут быть все в этом замешаны. Не думаю, что кто-то из них убил ее, мистер Эбботт. Мне кажется, мисс Гарсайд и миссис Уиллард нужно как следует расспросить, а платье, выстиранное по непонятной причине, обследовать на предмет наличия пятен крови. Если стирка была не слишком тщательной, какие-то следы могли остаться. Также было бы разумно покопаться в прошлом обитателей этих квартир. Лэмминги и мисс Гарсайд живут здесь уже давно, а Уилларды 2 года, как и мистер Дрейк, о котором, кажется, ничего не известно. Спунеры въехали недавно, но сейчас они на военной службе. Другие недавние жильцы – миссис Андервуд и старая леди с первого этажа. С миссис Андервуд я впервые встретилась в доме моих друзей, которые хорошо знакомы с ней и ее мужем, подполковником авиации. О майоре Эрмитедже можно навести справки в военном министерстве. Заодно я бы посоветовала узнать прежний адрес миссис Мередит и как давно с ней проживают компаньонка и служанка. Думаю, старший инспектор этим займется. Он человек основательный. «Фактически, — сказал Фрэнк Эбботт, — сейчас из-за деревьев мы не можем увидеть леса. И мне бы очень хотелось знать, что вы думаете об этом лесе? Конечно, не официально, а строго между нами. Сразу представляется себе 2 профессора, изучающие под микроскопом новый микроб. Но вернемся к делу. Только что вы назвали меня мистер Эбботт. Ну, я не мистер, а сержант Эбботт. Но если бы мы могли ненадолго об этом забыть и поболтать, как 2 сплетника у газового камина, я бы с интересом выслушал ваше мнение». Мисс Силвер чопорно поджала губы, но ее глаза улыбались. Перед ней, вне всякого сомнения, сидел весьма дерзкий молодой человек, но, как и большинство старых дев, она питала слабость к молодости и дерзости. «Газовый камин к вашим услугам, мистер Эбботт», — заговорила она после паузы. «А что касается сплетен, я не так уверена. Возможно, я уже сообщила вам больше, чем следовало. Чтобы прийти к правильному решению, нужна вся сумма фактов. Она состоит из множества слов и поступков, которые взаимодействуют друг с другом. Сплетники собирают эти слова и действия, направляют на них свет и помещают под микроскоп. В результате нарушается баланс, и возникает искаженная картина. Несомненно, это имел в виду лорд Теннисон, когда писал: «Ложь от начала до конца нетрудно победить, но смешанную с правдой ложь куда трудней сразить». И мисс Силвер снова занялась вязанием. Фрэнк Эбботт улыбнулся насмешливо, но добродушно и искренне. «Вы не ответили на мой вопрос. Возможно, сознательно или же просто позабыли о нем? Я сказал, что мы из-за деревьев не видим леса, и спросил, что вы думаете об этом лесе. Иными словами, что стоит за всей этой историей? Было ли это обычное убийство из ревности, или причина тому вспышка гнева? Или убийство всего лишь симптом, скрывающий нечто большее?» Мисс Силвер подняла взгляд. «Вы чувствуете, что у этого преступления есть, так сказать, второе дно, мистер Эбботт?» Он встретил ее взгляд, слегка прищурившись. «Пожалуй. А вы?» Мисс Силвер кивнула с серьезным видом. «Я тоже». «И что же, по-вашему, там скрывается?» «По-моему, шантаж».